спал на полу в кабаке, а то и прямо на дворе под кустами. Весельчаки, особенно лихорь, донимали Максима вопросами о первой брачной ночи, но он только отмахивался. И лишь когда один здоровяк, служивший окольником в свете князя Василия, спросил, а какова боярышня без платья, не худовато ли? Максим резко вскинул голову и, схватив любопытного за грудки, двинул его так, что тот отлетел к стене. «Ты что, с ума спятил?» — вскричал окольник, сразу протрезвев. «Не смей болтать лишнего», — процедил сквозь зубы Максим. «Боярышня Поливанова теперь жена мне, княгиня Раздольская. А всех, кто принадлежит к моей семье, я самолично защищаю». «Что ж ты свою сестру не защитил?» — пискнул где-то рядом голос, дурашливый, как у скомороха. Максим быстро оглянулся, но никого не увидел. Голос явно был из-за двери. Он выбежал во двор, но обнаружил поблизости лишь темные кусты, возле которых валялось несколько пьяных ратников. «Кто? Кто это сказал?» — вскричал князь и стал приподнимать голову пьяным, заглядывая в лицо. «Да нет, не эти», — сказал вышедший следом Игнатий. «Наверное, какой-то случайный шутник подбежал и скрылся». Максим кинулся через заросли, но дальше шел овраг, затянутый предрассветным туманом. Князь чуть было не нырнул в эту опасную зыбкую пелену, но его схватил за руку Твердила, который один оставался трезвым в компании гуляк. Максим понял, что искать шутника бесполезно. И в кружечном дворе, и за его пределами. С тяжелым сердцем он вернулся к столу, где друзья тут же налили ему полную чарку вина. Он залпом выпил, но не залил душевную горечь. Ну что ж, справедливо насмешливые упреки ему, гордецу, не удержавшему от греха единственную сестру. А ведь клялся умирающему отцу, что защитит Варю. Настроение Максима было совсем испорчено, и он вернулся домой только утром, до беспамятства пьяный. Любаша проснулась и встретила новый день в чужом для нее доме, ничего не зная о муже и стесняясь кого-либо спросить, где он и с кем. Однако Варина мамка, которую все называли Еремевна, сама поспешила донести молодой хозяйке о ночных похождениях князя. Любаша невольно почувствовала обиду. Хоть ей страшно было оставаться наедине с Максимом, а все же его равнодушие оскорбило девушку. Она даже не знала, который Максим возмущает ее больше. Тот распутный грубиян, что хотел овладеть ее телом без лишнего слова и ласки, или этот гуляка, оставляющий новобрачную ради хмельной пирушки. «Что толку быть княгиней, если ты так несчастна?» — подумала Любаша и едва удержалась от слез. Максим к полудню протрезвел и вспомнил все, что произошло с ним вечером и ночью. Самым постыдным для него, известного соблазнителя, было то, что он так и не овладел своей женой в первую брачную ночь. Внезапно он представил, как будут смеяться над ним друзья, если до них дойдут слухи о его неудаче. Даже челядь может догадаться о том, что князь не справился с новобрачной. А уж как будут потешаться над ним подруги Любаши, когда она все им расскажет. От этих удручающих мыслей Максим даже заскрежетал зубами. Ему хотелось сейчас же, сию минуту, явиться к Любаше и получить то, что полагалось ему в брачную ночь. Освежившись холодной водой и хлебнув разбавленного меда, он позвал Еремевну и спросил, в какой комнате находится княгиня, и не приходил ли кто к ней в гости, пока он спал. Мамка сообщила, что гости приходили, чтобы по обычаю кормить новобрачных после бани кашей, но поскольку князь спал, свахи покормили только княгиню и ушли. Максим поинтересовался, беседовали ли они с Любашей, и, узнав, что говорили только свахи, а хозяйка молчала, немного успокоился. Мысль о том, что Любаша, согласно обычаю, сходила утром в баню, подействовала на Максима возбуждающе. Он чуть не выругался вслух от досады, что не был в бане вместе с ней. Впрочем, это еще можно исправить, ведь он здесь хозяин. Когда Максим вошел в комнату, где Любаша сидела за вышиванием, она вздрогнула и подняла на него глаза, которые после беспокойной ночи, казалось, стали еще больше и выразительней. Максим жестом отослал прочь двух служанок, занятых рукоделием, вместе с госпожой. Они поклонились и вышли, а Любаша испуганно посмотрела им вслед.